Глава 12. Правда. Часть 1. «Хочешь поговорить здесь?» — спрашиваю я насмешливо. «Серьезно? Прямо сейчас? Настолько важная тема?» «Остриж?» — старик притворно удивляется. «Вижу изменения в тебе не только магического характера». «Точно, но предлагаю все же поменять дислокацию. Место не самое приятное. Ты, разумеется, не видел, но тут только что разорвали целый отряд колдунов. Да и вообще...» «Ты удивишься, но я знаком с этим местом не понаслышке. И куда лучше тебя». Призрак обводит окрестности взглядом, останавливаясь на разорванных трупах. «Но, думаю, тебе нечего бояться. Энергоструктура мира тут порвана в клочья, но ты все же прислушайся к ней. Тени насытились, да и ощутив твою силу, не решатся лезть. По крайней мере, на какое-то время». «И все равно надо валить, так что завязывай спорить и поговорим по дороге. И, кстати, мог бы поблагодарить». «И правда?» В шутливом поклоне отвечает призрак, но когда поднимает голову, я вижу, что его глаза серьезны, и в них отражается истинная благодарность. «Спасибо тебе, Хелгар. Правда». «Рад помочь». Киваю я, чувствуя легкую теплоту внутри. «Но все же поговорим по дороге. Надо торопиться. Мне нужно в свободный анклав. И так задержался, пока...» Осекшись, я смотрю на Беренгара. «Сейнарай ведь не знает, что произошло. А значит, мне тоже придется рассказать ему обо всем, что со мной произошло с того момента, как мы виделись в последний раз». «Пока что?» «Рассказ будет долгим». «Ничего, время у нас есть. Мы же в сумеречных землях. У развалин Маар-Гула, если я правильно понимаю». «Понятия не имею». «Именно тут. И пока доберемся до обжитых территорий, пройдет около недели. Как раз хватит, чтобы обменяться историями». «У меня и правда уходит пара дней, чтобы рассказать обо всем, что приключилось за последние месяцы. И это я еще опускаю некоторые незначительные детали, сосредоточившись на самом главном. За это время мы проходим 3 миль по пересеченной местности, двигаясь строго на юг. Слушая меня, Беренгар мрачнеет с каждым часом, и в конце концов, когда я заканчиваю историю, как раз когда мы останавливаемся на привал, лишь качает головой, а затем неожиданно произносит: «Прости меня, Хэл». «За что?» — отстраненно спрашиваю я, хотя подспудно вспоминаю его слова, сказанные 2 дня назад, сразу после возвращения. Что-то о том, что теперь он все расскажет на чистоту. Ха. Рассказывая свою историю, я погрузился в себя настолько глубоко, что даже забыл о том, что Сейнарай тоже хочет поведать мне что-то важное. «За то, что не сразу рассказал тебе всю правду. За то, что подверг опасности, и теперь ты вынужден расплачиваться за это. За то, что не верил в тебя. За то, что сомневался, что преследовал свои цели, что захватил твое тело в конце концов». В памяти просыпаются не самые приятные ощущения, и я хмурюсь. «Не поздновато для извинений? Да и какое это сейчас имеет значение?» «Для тебя, может, и никакого. Для меня...» Он как будто бы смущается. «Для меня значение есть. В тот момент, когда ты нашел меня в той книге, я и подумать не мог, что все зайдет так далеко. И потом, когда ты забрал у Ирандера частицу Арканума, даже во время войны с порождениями Этерниума, лишь когда мы перенеслись сюда, во мне шевельнулось смутное подозрение, к чему все идет, но было уже поздно реагировать». «Опять твои туманные речи. Почему ты просто не можешь сказать прямо, что имеешь в виду?» «Наверное, потому что чувствую вину», — хмыкает Беренгар, нервно оглаживая бороду. «Ведь если бы я не обманывал тебя раз за разом, возможно, все повернулось бы иначе». «Знаешь...» Подкинув несколько хворостин в только что разведенный костер, я приваливаюсь спиной к ближайшему дереву. «Лучшим извинением будет, если ты, наконец, расскажешь, что к чему. Что произошло 1000 лет назад? Как это связано с тобой, Ирандером и Перчаткой? Раньше ты говорил, что вы были чуть ли не братьями, что Ирандер одолел за Алтора и...» «Все это ложь», — чеканит Беренгар, отводя взгляд. «Как и большая часть истории этого мира». «И в чем же правда?» «В том, что... проклятье! Не просто об этом сказать». «Рожай уже!» «Ну, если вкратце, то мы с Рандером были не друзьями, а братьями. И он не обманывал меня. Внутри меня зарождается неприятное чувство. Ближе к делу. Веришь ли? Беренгар снова мнется, и это совершенно на него не похоже. Прошу, Хэл, пойми меня правильно. Сначала я не говорил тебе правды, потому что хотел выбраться из этой чертовой книги и отомстить Рандеру. Потом это стало неважно, и все изменилось. Беренгар! Ладно, ладно. Наверное, нужно начать с главного. Если помнишь, я говорил, что во время войны с Зеалтором Ирандер оказался порабощен вечным предателем. Так вот, это не совсем... не совсем правда. По коже пробегают мурашки. Но ведь он использовал частицу Арканума, которую ему дали, чтобы он увез ее на другой континент, чтобы доспех не оказался снова собран. Все так, все так. Он ее использовал, но не потому, что был порабощен. Его обманули. Нет. Догадка неожиданно мелькает в сознании, но я не успеваю ее озвучить. Да. Не глядя мне в глаза. Ты все правильно понял, Хэл. Это я. Это был я. Не скажу, что эти слова перевернули весь мир, и внутри ничего не оборвалось и не перевернулось, я испытываю удивление. Не более. Ха, даже странно. Пусть у меня до сих пор не хватает изрядных кусков памяти о прошлом, но я прекрасно помню все, что связано с призраком колдуна. Помню, как, несмотря на все обманы, он помогал мне. Как слушал меня и поддерживал, когда больше некому было это сделать. Помню, как он взял на себя огромное количество обязанностей, когда я стал правителем Елайского королевства. Он был одним из тех немногих, с кем я сблизился за последние годы. И потому мне не по себе от того, что я почти ничего не чувствую. Проклятье, это уже не первый раз, когда я замечаю, как изменилось мое эмоциональное восприятие. И если задуматься, это началось не после того, как я очнулся в том лесу без памяти, а после того, как к перчатке присоединился очередной осколок. Все дело в перчатке? В душах, которые в ней живут, или в вечных створцом, которые ими управляют? А может, в астрале? Проклятие! Трижды, четырежды проклятие! Понимаю, как это звучит. По-своему, поняв мое замешательство, произносит призрак. Но позволь я продолжу. Валяй, киваю я. Удивляй дальше. Я... Ладно. Беренгар собирается с мыслями. Как все начиналось, я опущу. Ведь ты уже многое видел и сам. Начни с войны. Ладно. Часть из того, о чем я рассказывал раньше, правда. Зеалтор поработил своих сестер и брата и начал кровопролитную бойню. И мы с Рандером участвовали в ней. Сражения гремели по всему континенту, от Южного океана до ледников Астары, от скалистых пустошей Варан до летающих островов на востоке. Но забавно, что мы тут оказались. Самые страшные битвы, самые жуткие события происходили именно здесь. И, честно говоря, я не думал, что когда-то вернусь сюда. Беренгар окидывает взглядом мрачный лес, словно погружаясь в воспоминания. Приподнимает руку, и из нее начинает струиться слабый свет. Он обволакивает все вокруг нас, создавая объемную иллюзию. Армии, миниатюрные воины, огромные животные, создание астрала, разломы, бушующие магии, пейзажи, миниатюрные картины былого окутывают все вокруг. Еще миг, и эти картины приходят в движение, а я словно погружаюсь в них. Переношусь куда-то далеко. И оказываюсь на высоком скалистом уступе рядом с несколькими людьми. Позади сотни и сотни палаток и несколько десятков портальных арок. Оглядевшись, я вижу вокруг себя людей и сразу же понимаю, что они меня не видят. Более того, сквозь мое тело пробегают несколько солдат, магов, так, словно я призрак. Любопытно. «Какого змея они творят? Какого...» Возмущается высокий и крепкий мужчина, который стоит у самого края обрыва. Он красив. Яркие зеленые глаза, благородный профиль, длинные светлые волосы, перехваченные черной лентой, массивный стальной доспех облегает мускулистое тело. Увидев его, я будто получаю удар обухом топора по голове. Именно вид доспехов пробуждает во мне очередную порцию воспоминаний. Схватка с темным рыцарем в грозовом ущелье. Он убивает меня. Снова, снова и снова. Десятки, сотни раз. Победа и снова встреча с ним. С бесплотным нечто, закованным в старые потертые доспехи. У него на руке перчатка. Моя перчатка. Сражение, боль, перчатка, обжигающая руку. Воспоминания исчезают так же быстро, как начались. И я снова оказываюсь рядом со светловолосым красавцем. Ирандер. Это Ирандер! Я подхожу ближе. Тот, кого я помнил как великого темного властелина, стоит на высоком скалистом уступе, разглядывая разгорающуюся внизу, на бескрайних равнинах, схватку. Растянутые на такое расстояние, что не охватить человеческим глазом, сотни тысяч людей и магических созданий находятся в непрерывном движении. Квадраты пехоты с грохотом сталкиваются и отступают, оставляя после себя на белоснежной равнине трупы и алые росчерки крови. В небе летают звери. Огромные, большие, маленькие, пернатые и чешуйчатые, похожие на птицы драконов. Некоторыми из них управляют всадники, другие сами по себе. Они движутся на невероятных скоростях, рвут друг друга, плюются кислотой и огнем. Великаны и колоссы, вспышки магии, смерчи, огненные гейзеры, астральные разломы, из которых прут ужасные твари и сочится потусторонняя сила. Идет бойня, подобной которой не видел никто из ныне живущих. Эль-Ар. Обращаясь к Рандеру, к нему подходит красивая девушка с точеной фигурой, прикрытой только облегающей накидкой. Ее волосы цвета вороного крыла развиваются на ветру, а посох, который она держит в правой руке, светится золотом. «Да, Сентел», — не отрывая взгляда от сражения, отвечает Ирандер. «Наши войска теснят на левом фланге. Синие летуны потеряны почти полностью. Стальные рыцари Гарри превращены в ледяные статуи, а у колодца дождей открылся разлом размером больше города. Зеалтор ведет авангард лично. Еще пара часов, и нас продавят. Колдовские силы рассеяны, и...» «Я понял». «Дело дрянь, да?» За моей спиной появляется еще одна фигура. Обернувшись, я усмехаюсь. Надо было догадаться, что и его я увижу тоже. Беренгар выглядит точно так же, как сейчас, только он жив. Ну, учитывая, что это воспоминание или образ, весьма условно, конечно, но все же. Он одет в просторные одежды белого и зеленого цветов. Что-то среднее между мантией и походным нарядом. На широком кожаном поясе закреплены несколько небольших сумок. Из-под рукавов выглядывают кожаные перчатки без пальцев, скрывающие руки. Лицо широкое, морщинистое, загрубевшее и загорелое. Густые усы переходят в коротко подстриженную пегую бороду. В целом можно сказать, что она коричневая, но то тут, то там местами окрашена в рыжий и черный, а местами и вовсе седая. Торчащие в разные стороны уши, короткий ежик русых с проседью волос, кустистые брови, а на огрубевшем загорелом лице выделяются глаза. Ярко-голубые, с пляшущими в них озорными огоньками. «Не вижу причин для смеха», — не оборачиваясь, отвечает Ирандер. «Это нервное». Беренгар подходит ближе. «Но дело и впрямь плохо. Ты...» «Я знаю. И вариантов осталось немного. Точнее, всего один». «Ты серьезно?» Лишь на мгновение на лице Беренгара промелькнул страх, но я успел его заметить, в отличие от Ирандера. «Да. И мне нужно, чтобы ты сделал так, как мы договаривались. Готовь легион. У тебя час». «Ирандер!» Старик кладет ладонь на плечо. «Я... не думаю, что это хорошая идея. Мы же проводили замеры. Концентрация такой силы превратит все долины Флаордаля в бесплотные земли. Уничтожит все войска и всех людей на тысячи километров по обе стороны потоковых меридианов. Три будущих поколения магов всего континента останутся без магии, а выброс силы окажется таким мощным, что затронет энергетику всего мира, Ирандер. Всего мира. Какие катаклизмы возникнут, даже представить страшно. Континент может быть разрушен и...» «И тем не менее выбора нет. Я рискну». «Мы специально распределили силу Творца, которую он нам пожертвовал. Специально раздали ее тем, кто сейчас сражается там». Беренгар указывает на битву. «Один человек не сможет...» «Смогу. «Смогу, брат, даже не сомневайся. Ради этого мира, ради нашего будущего, ради самой жизни, ради всего. Но не спорь, готовь легион. Через час я соберу все, что осталось от силы Творца, и выйду против Зеалтора. Сам». Время словно бы ускоряется. Я остаюсь на том же месте, а вот все вокруг меняется. Небосвод прокручивается, яркий слепящий полдень сменяется дымными сумерками, затем непроглядной ночью, и все это время бой на бескрайних равнинах продолжается, не останавливается ни на секунду, как и движение в лагере за моей спиной. Люди суетятся, двигаются быстро и смешно, собирают какие-то вещи и, словно река, утекают вниз по дороге, спускающиеся со скалы. Затем под ней, где-то далеко, у меня под ногами вздрагивает сама земная твердь. Небо затягивает тучами, в которых начинают сверкать магические молнии. Они сверкают все чаще и чаще, собираются в сеть, раскинутую на тысячи и тысячи миль, и схлапываются, с оглушительным треском собираясь в завихряющийся столб энергии, и он бьет в землю прямо перед утесом, на котором я стою. А затем поток силы, такой мощный, что даже я, будучи гостем в этом видении, чувствую ее, проносится над землей, устремляется в самый центр сражения. Мне кажется, что в центре этого потока я вижу человеческую фигуру. Окруженная бурлящей энергией, она расшвыривает людей, монстров, магию и саму реальность, оставляя в земле за собой широченную пропаханную борозду. А затем где-то вдалеке вспыхивает взрыв, настолько яркий, что ночь превращается в день. Вспышки магии, бушующие там, ломают реальность, и мне даже немного жаль, что нет возможности увидеть того, что там происходит. «Ты всегда был сильным, брат», — раздается за спиной голос Беренгара. Он подходит к краю обрыва и наблюдает за остановившимся сражением. На его лице раздражение, а цвет глаз из пронзительно-синего становится золотистым. Широкие черты лица заостряются, а через кожу просвечивают светящиеся магией вены и артерии. «Таким же сильным, как мой отец», — произносит старик совершенно другим голосом, и я уже слышал его в своих видениях. «Это голос Зеалтора». «Ну ничего», — вновь произносит он. «Ничего, ученик Ауле. Даже если ты победишь, у меня есть план. У меня есть сотня планов. У меня есть все, чтобы получить желаемое. У меня есть сила, ибо я вездесущ. Ибо я владыка Астрала и повелитель времени. Ибо я истинный бог». «Ты добьешься желаемого», — разносится шепот вокруг меня. Он пробирает меня до костей, настолько жуткий и потусторонний. «Добьешься. У тебя есть вечность, а я умею ждать». «Думаю, теперь ты понял». Это произносит не тот Беренгар, что стоит рядом. Голос доносится из-за спины. Резко развернувшись, я вижу второго Беренгара. Призрака, которого я совсем недавно вернул из мертвых. Второй раз. Или третий. Не помню точно. «Понял». Отвечаю я, отвернувшись от магической схватки, царящей на равнине. Очень красочная демонстрация. «Память у меня всегда была хорошей», — криво усмехается призрак. «Зато редкий недостаток честности». «Хэл, я хотел, чтобы ты увидел это сам». «Ирандер не был одержим Зеалтором», — чеканю я слова. «Это ты. Ты был поражен заразой предателя». «Верно. Но на этом история не заканчивается, как ты понимаешь». Он резко переносится на десяток шагов вперед и хватает меня за запястье. А затем все меркнет в грохоте раскалывающегося на куски мира.